Ванька Морозов Межерову. За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в старый цирк ходил на площади, и там циркачку полюбил. Ему чего-нибудь попроще бы, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозольстой рукой. А он швырял большие сотни, ему-то было все равно, а по нему Маруся сохла. И было ей не все равно. Он на извозчиках катался, циркачке, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтобы ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволоке идешь.